эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 июля 2017 года среда, по одному из старинных 11-й день месяца получения даров природы 7525-го лета, неделя. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Полезное творчество в декретном отпуске». И автор-исказительницы у нас две милые барышни, Наталья и Анастасия. Здравия вам, Наталья и Анастасия! Добрый вечер! Добрый вечер! Итак, для начала давайте немножечко о себе расскажем, кто вы такие, как докатились до жизни такой. Ну, давайте с Натальи начнем. Наталья, кто ты, где обитаешь и чем занимаешься? Буквально два слова для начала. Меня зовут Наталья, мне 29 лет. У меня сын Александр, ему год и 3 месяца на данный момент. Вот по образованию я специалист по рекламе. Вот сейчас нахожусь в декретном отпуске. Вот, пробую себя в разных аспектах рукоделия. Все, если кратко. Хорошо, хорошо, Анастасия. Добрый день. Меня зовут Анастасия, мне 29 лет. У меня дочь Ксюша. Ей годик исполнился недавно. По образованию я медсестра, дефектолог, специальный психолог, логопед. Вот, но на данный момент нахожусь также в декрете, как и Наталья, и занимаюсь мыловарением. Мыловарение, хорошо. Ну что ж, теперь давайте разбираться, почему же вы стали заниматься вот этими всякими рукодельными делами. Что вам просто так не сиделось-то дома? Ну, родили детей, ходите, гуляйте, сплетничайте, смотрите телевизор, мужа ждите, щи варите, детей кормите. Зачем вам все это надо? Зачем нужно было чем-то заниматься? Что, неужели дел не хватает по дому, когда маленький ребенок? Дел очень много, но именно это вгоняет в такое состояние, когда дни превращаются в один день, который постоянно повторяется, и не хватает какой-то свежей струи. Хочется какой-то отдушины, чего-то нового, появляется желание что-то сотворить. Вот, поэтому мы пришли к мысли, что нужно ввести в нашу однообразную жизнь какое-то хобби. И как хобби мы выбрали для себя, я выбрала вязание, так совпало, а Настя выбрала мыловарение. Вот. К вязанию я пришла таким образом, что сыночку нужно было найти жилетку, обычно самую теплую, и так оказалось, что в современных магазинах этого добра вроде достаточно, но такой, как мне нужно было, я не нашла. И я решила, что надо брать в свои руки и сделала сама. Оказалось, что найти пряжу хорошего качества намного проще, чем найти готовую вещь такого же качества. Вот поэтому я первая моя вещь, которую я изготовила сама, это была жилетка для сына. А потом понеслось, поехала, кофточки, а потом я перешла на игрушки. И вот сейчас я занимаюсь непосредственно изготовлением мягких игрушек. Наталья, скажи, а что тебя не устраивало в покупных изделиях? Что там, качество было плохое, размер не те, фасончик не тот? Да, все, что перечислили, особенно именно состав. То есть вещи для детей, они в основном сделаны, конечно, из акрила, потому что с точки зрения производства это не вызывает аллергии. И все вещи вот покупные именно, они в основном такие. Но это материал не дышащий, не теплый. Он вызывает потоотделение. В нем много минусов. Он хорош в каких-то других вещах. Вот, например, в игрушках, которые я сейчас делаю, именно акрил. Вот. А мне хотелось теплую шерстяную вещь. И вот именно в составе современных вещей, которые есть на прилавках, шерсти мало, там много заменителей, и, в общем-то, очень дорого еще к тому же. Если это натуральные составы, то они совсем другие в цене. Вот. Поэтому найти и связать было намного быстрее и легче, чем найти именно такую вещь. Вот так и втянулось. Понятненько. Так. Анастасия, что там у тебя случилось? Почему именно ты решила заняться мыловарением? Что, неужели пряжа не оказалась под рукой? Пряжа, да, не оказалось. Лазила в очередной раз в интернете, искала, там показывала всякие принадлежности для ребенка, и наткнулась на рекламу домашнего мыловарения. Меня это очень сильно заинтересовало. Я начала все изучать, что и как это делается, из чего это делается. Изначально у меня просто был интерес. И, наверное, в течение 2 месяцев по ночам, потому что времени днем нету, все время отдаешь ребенку, по ночам я изучала очень много информации. И потом уже я поняла, что это не только интересно, но и полезно. Потому что в домашнем мыле, самое главное, нету всяких парабенов, отдушек, продуктов нефтехимии, что в основном сейчас тоже в продаже все продукты, ну, вот, как бы, связанные с мыловарением, содержат очень много гаки, грубо говоря. Захотелось сделать что-то натуральное, да? Да. Хорошо. А вы, почему именно мыловарение тебя заинтересовало-то? Ну, вот можно было оригами заняться, какими-то поделками, может быть, из пластилина, чтобы с ребенком можно было что-то лепить из глины, вязать каким-нибудь кашпо. Да мало ли чем. Почему именно мыло? Ну, я всегда любила химию, а мыловарение – это своего рода химия. Это смешение разных масел, которые при взаимодействии с щелочью вступают в реакцию, и происходит омыление масел. Вот. И также там присутствует в процессе приготовления очень много каких-то других продуктов, плюс всякие колбочки, баночки. Я как бы, еще раз повторюсь, очень люблю химию, поэтому меня это заинтересовало. Понятно. В общем, решила сделать, увлекаясь химией, сделать продукт без химии, да, чтобы было больше натурального. Нет, но химия бывает полезная, и химия бывает... Я понимаю. Я имею в виду ту химию, которая не полезная, не натуральная. Ясненько. Ну что ж, теперь давайте разбираться. Ну и вот связали кофточку, сварила мыло. А дальше-то чего? Как это все развивалось? Ну давай с Натальей опять начнем. У меня сначала были именно вещи, которые служили в пользу моему ребенку. Вот. А потом я под Новый год, в преддверии Нового года, решила сделать оригинальные подарки для своих друзей. Вот. И это стали вязаные игрушки. Символ года петуха вот, текущего. И также, ну, это по китайскому, конечно, календарю, но в широких массах как-то так принято. Вот. И связала игрушки, там, праздничного оленя. А подружки еще связала лису там. Есть почему. Ну, ее муж называет Лиса, и я думаю, ей будет приятно. Вот. И поняла, что вязать игрушки это не так сложно, но это очень приятно для настроения и очень приятно видеть конечный результат. Красивая вещь, сделанная с душой и с любовью. Вот подарила всем игрушки, после этого решила, что мне мало этого количества игрушек. Нашла другие схемы, начала пробовать разные другие вещи. И вот недавно мы с Настей поучаствовали в ярмарке, где впервые перед такой, так скажем, открытой аудиторией представляли свои изделия. Это был очень интересный опыт, потому что так-то у нас, в принципе, все началось в своих кругах, то есть там знакомым подарить, для себя сделать, там, для ребенка, для семьи. А вот с появлением ярмарки мы старались, ну, так скажем, представить свои изделия людям, и люди были очень заинтересованы. Это было очень приятно. Ярмарка подразумевает большой выбор. А как же там? Вы поехали туда с целью обогащения или просто показать себя, свои изделия, с людьми пообщаться, с мастерами другими? Какой у вас была ярмарка в рамках праздника, вот недавно состоявшегося Дни семьи и верности. Вот, и там была такая линия, которая называлась «Семейный бизнес». Там можно было представить любой рукодельный продукт. Главное, чтобы он был сделан своими руками. Это была выставка ярмарка, то есть и показать, и если люди захотят, то можно было бы купить. Нажиться нам очень сильно не получилось, потому что была очень плохая погода, людей было мало, шел дождь. Но зато мы посмотрели, как это все происходит, пообщались с другими мастерами, которые регулярно участвуют в таких ярмарках, но в первый раз. Вот. И набрались, мне кажется, на мой взгляд, колоссального опыта, как что происходит, и вдохновились на новые идеи и свершения после этой ярмарки. Здорово. Так, Настя, скажи, пожалуйста, ну а вот сварила ты мыло себе, ну, может, там родителей мылом одарила, а дальше-то зачем этим всем заниматься? Неужели вот недостаточно обеспечить близких, родственников, да и свою семью, и на этом успокоиться? Ну, хобби, занимаешься и занимаешься. Зачем тебе нужно это все как-то так расширять и заниматься более углубленно этими вопросами? Ну, потому что мне это очень все сильно нравится, и мне кажется, я уже вообще без этого не смогу. Я просто хочу постоянно делать что-то новое, творить, потому что там не просто какие-то там беленькие кусочки мыла, а это именно тоже своего рода творчество, потому что ты также можешь сделать и по цвету что-то, и добавить какие-то глины, какие-то полезные травы, варить там, не знаю, гидролаты. Плюс, к тому же, не только у родителей, не только родители в восторге, а, например, мама мужа, она на работе предлагала продукцию и постоянно берут и пользуются спросом. Меня это очень сильно радует и еще больше вдохновляет для того, чтобы делать что-то новое, что-то полезное. И постоянно я что-то изучаю, что-то познаю в этой сфере новое, потому что там возможности, конечно, безграничные. Там можно сделать такое полезное мыло, что ни с чем оно не сравнится. Конечно, по деньгам, если, вот, допустим, покупать мыло в магазине и покупать мыло ручной работы, разница очень сильно, потому что это не только потому, что это ручная работа, а потому что там натуральные продукты и вложения тоже колоссальные. А как бы в магазинах все на химии, можно сказать, и как бы у них вложения-то не особо какие-то там колоссальные. Плюс тоже вкладываешь в это душу, и постоянно придумываешь что-то новое, даже вот в плане украшения, чем украсить и так далее. То есть еще и дизайнерская просыпается тяжелка, да? Но я так понимаю, что, конечно, если цены не баснословно высокие, не как у Фаберже за яйцо, то в этом случае нажиться на ручной работе, в которую вкладывается очень много времени и личного, и силы души, наверное, тяжеловато будет. Все-таки я так не представляю, что на этом можно сделать какой-то серьезный, как сейчас говорят, бизнес для того, чтобы содержать свою семью. Все-таки это больше похоже на некое увлечение с какой-то компенсацией за потраченные ресурсы, не более того. Да, вот и это, большое это... моральное удовлетворение от того, что ты сделал, потому что это именно, наверное, для женщины многую роль играют эмоции, потому что мы такие эмоциональные существа, и вот от этого процесса мы получаем большое удовлетворение, когда мы видим итог, видим то, что мы сделали, что это красиво, что это кому-то нужно, полезно, кого-то радует. Это совершенно свои ощущения. Вот. Конечно, в ручной работе самая большая ставка — это на качество. Мы не сможем, даже если я начну вязать игрушки день и ночь, я все равно не охвачу такую большую аудиторию, как какие-то промышленные производства, несравнимо. Но зато они будут сделаны качественно. Я точно знаю, что я их делаю в хорошем настроении, чистыми руками, что они не шьются где-то там в Китае. Я знаю, что в них хороший наполнитель, они непонятное какое-то сырье. Вот. И я знаю, что они не принесут никакого вреда. Если я делаю игрушку для ребенка, я всегда продумываю то, чтобы там не было мелких деталей, которые можно откусить или которые можно поперхнуться, оторвать, еще что-то. Все будет в виде вышивки. Все глазки, носики. Вот. Поэтому это безопасно для тех, кто ими пользуется, и красиво. То есть такой практический взгляд на жизнь уже с точки зрения мамы, да, чтобы это было еще и безопасно, не только эстетически, но и безопасно для ребенка. Да, обязательно, потому что пока, там, когда становишься мамой, наблюдаешь за тем, как дети эксплуатируют игрушки, и если это ребенок до 3 лет, то, конечно же, он первым делом все тянет в рот и щупает ручками в рот соответственно, чтобы было безопасно, без всяких мелких деталей. А вот ручкам еще быть очень полезной, потому что вязка, ну, в зависимости, конечно, от ниток и от способа вязки, она развивает сенсорные ощущения и моторику. То есть ребенок чувствует руками эти узлы, и у него, ну, как бы мир познается через ощущения вот эти тактильные. Угу. Настя, ну у тебя не связано все-таки твое творчество мыло с детьми? Единственное соприкосновение, когда, наверное, моешь, купаешь, а так-то ребенку поиграться мылом дать невозможно. Поэтому у тебя какие воззрения, когда ты производишь кусочки мыла, все-таки на ребенка не ориентированы? На что ты ориентируешься? Сейчас вот уже, так сказать, натренировавшись, набравшись опыта, у меня в планах сделать детское мыло. Хочу сделать сама гидролазить календулу. Это очень полезно, чтобы мыло было не на основе воды, а вот именно гидролаз календулы. И добавить определенные масла, именно определенные, потому что, допустим, ну, кокосовое масло в детское мыло нельзя использовать, потому что она, у детишек кожа настолько нежная, что она будет сушить их кожу. То есть там надо будет искать какие-то заменители. Плюс в детском мыло нельзя добавлять никакие пищевые красители, никакие эфирные масла. Вот у меня в планах сейчас, в ближайшее время, когда время появится, буду делать детское мыло на основе гидролата календулы. Неоднократно я замечал, что современные молодые родители, в частности, мамы, если уж про них мы говорим, про вас, в частности, тоже говорим, то страдают одной проблемой. Так все люди у нас заряжены цивилизацией и не представляют себе жизни без того, чтобы ходить на работу, сидеть за компьютерами на работе или там какие-то использовать те же самые приспособления современные на работе. Ну вот коллектив, работа и так далее. Семья как-то отодвигается в свое время на второй план у современных женщин все-таки. Потому что работа, работа, работа, выходные, уборка, помывка, готовка опять. Работа, работа, работа, работа опять, выходные, ну и так далее. Единственное, вот, там удается побывать вместе, это когда отпуск, куда-то поехали, там, на недельки, на две, может быть, кому-то на месяц, ну и так далее. И многие женщины, оказавшись в такой ситуации, что вот они наконец-то стали мамами, они чувствуют изменение ситуации в своей жизни, изменение ситуации в своей, ну, семье в частности. Что-то идет не так. То был привычный образ жизни, и все так было подчинено этому какому-то такому устою. А тут раз, и все изменилось. Появился вот этот вот комочек такой маленький, пушистенький, вот пухленький у кого-то не очень пухленький, ну, который постоянно что-то хочет, постоянно кряхтит, постоянно пищит, что-то еще. И вот я вот воспоминания о былой жизни у многих современных мамочек вызывают некую ностальгию, переживание, и кого-то вводит в депрессию. Вот как у вас это было, когда вы наконец-то осознали, что да, все совершилось, вас встретили из роддома, привезли домой, и вот неделя, вторая, третья, вот эта адаптация до месяца, как она происходила, какие были мысли, не было такого, да нафига мне все это надо, ходила бы на работу, да и ладно. Вообще, когда выходишь в декрет, тем более, когда, ну, когда рожаешь сначала, прежде чем выходишь в декрет, будущее, оно немного страшит, потому что это первый раз, и с одной стороны, ты чувствуешь потерю свободы, ты раньше принадлежала себе и делала, что хотела, а теперь ты полностью посвящаешь себя уходу за ребенком. И зачастую нет времени не то, чтобы там как-то привести себя в порядок, а просто даже ужин приготовить для мужа не всегда лично у меня получалось. Не все успевала. Для меня это была, конечно, тяжелейшая адаптация, потому что лично я, наверное, в каких-то розовых очках пребывала и ждала от декрета совсем другого. Не готова была к таким сложностям, трудностям. Но в процессе, как говорится, глаза боятся, руки делают. Вот. И потихонечку что-то стало не так страшить. Опыт. И стало легче совсем справляться. И начало появляться время на то, чтобы вообще подумать о том, чего хочу я и чем я хочу заниматься. Но, разумеется, это не в ущерб семье, это такие минуты, когда там перед сном обычно ночью происходит все это дело, лезут мысли, и не знаю, это, наверное, одинаково, ну, такие желания возникают, как и заботиться о своей семье, так и вдохновиться на какое-то именно дело. Вот. Поэтому у меня адаптация, вот, речь шла о адаптации, у меня проходила сложно. У Насти у нас очень разные дети, очень разные семьи, у нее было как-то совсем по-другому, Настя. У тебя было, кажется, легче с точки зрения психологического настроя. Да, было немножко полегче. Единственное, что очень сильно хотелось спать. Вот. Ну а так, в принципе, я все успевала, и готовка, и уборка, и с мужем пообщаться. Так что у меня как-то прошло чуть-чуть полегче. Ну, просто дети, они все разные, и кто-то там капризный, кто-то не капризный, все с разными характерами. Вот мне повезло чуточку побольше, чем Наталье. Ну, хорошо. А вот эти вот ностальгические-то переживания, ну, работа, вот там же мои подружки, мои друзья, как же теперь без них, вот эти все разговоры, общение, поездки, как не было таких ощущений, что вот теперь все изменилось, теперь вся моя карьера коту под хвост? Ну, у нас, опять же, разные ситуации, и, наверное, вообще у каждой мамы своя история. У меня последнее место работы не было моим любимым местом работы, то есть в декрет я уходила, наверное, с большой радостью, потому что мне уже надоело заниматься тем, чем я занималась, вот, надоело нервничать, и я хотела совсем другой жизни и изменений. Они у меня произошли, вот, потому что ребенок перевернул вообще все, весь мой мир, и заставил его кружиться по другой орбите. Вот. Поэтому прощаться с кругом на работе мне было легко. Прощаться с поездками мне тоже было легко. У меня не было каких-то сожалений по этому поводу. Немножко меня напрягало, если можно так сказать, потому что нужно было постоянно ходить в поликлинику, сталкиваться с какими-то вопросами здоровья. То есть постоянно все страшит, ты же в первый раз с этим сталкиваешься. И кажется, что вот потекли сопли, это какая-то катастрофа. Вот. Потом набираешься опыта и уже знаешь, как действовать в той или иной ситуации. Да, ну разное случалось. Температура поднималась, ребенка очень высокая, и в инфекционном отделении мы побывали. И теперь это уже не так страшно рассказывать, а на тот момент это казалось чем-то невероятным приключением, какого еще не было. Вот. Поэтому с прошлой жизнью расстаться было не так сложно. К тому же ребенок дарит такое количество счастья и, не знаю, своих эмоций положительных, ни с чем не сравнимых, ни с какой работой. Это, ты видишь в нем продолжение себя, и каждое его новое достижение, его свершение, а за первый год жизни их столько происходит, то есть изменения чуть ли не каждый день, то ты не успеваешь даже подумать о том, что у тебя была какая-то другая жизнь, посожалеть. Потому что все мысли заняты, в принципе, заботой о ребенке. Здесь реплика поступила лично мне. Напомни, пожалуйста, кто варит, кто вяжет. Напоминаю, Наталья вяжет, Анастасия варит. Да. Хорошо. Настя, у тебя что? У меня... Как с работы прощалась? Все, я пошла, надоели вы мне все, да? Или, ой, ну как же теперь без вас будут? Ой, ну как же теперь? Или как? Нет, у меня не было такого, что как же там, девочки, я без вас буду, потому что я с девочками не до сих пор поддерживаю общение, мы общаемся, и все хорошо. А уже там последние месяцы, перед тем, как уйти в декрет, у меня вообще мысли были не о работе, я сидела и просто смотрела в одну точку и думала, можно сказать, только уже о будущем ребенке. И мне уже все говорили, там, я работаю медсестрой, работала до декрета медсестрой в процедурном кабинете, и мне уже и старшая медсестра говорила, что Настя, все, у тебя уже все мысли не о том. Вот. Ну а если по поводу, скучаю я по работе или нет, именно по медицине скучаю очень. Очень скучаю. А общение со всеми поддерживаю, поэтому не скучаю. Но единственное, что меня страшит, это опять вставать рано, ложиться поздно. И теперь еще ребенок. Но медицина, это по мне, мне это очень нравится. Вот именно по медицине я скучаю. Да, сильно скучаю. Так что, слушатели и зрители, поосторожнее с Настей. Если встретите ее, она по медицине скучает, у нее всегда где-нибудь там припрятана клизма и шприц. Встретит вас, как скажет, я скучаю по медицине, иди-ка сюда. Будьте осторожны. Ладно, я, в общем-то, эти вопросы задаю не просто так, потому что есть так называемый синдром современной цивилизованной мамаши, когда вот все, все рушится мир, вся карьера коту под хвост, училась столько лет, там место свое получала столько лет, только все наладилось и на тебе, и проблема, и теперь эти пеленки, эти горшки, соски, черт там знает, что еще и так далее. А тут у вас, оказывается, все так складненько и хорошо выходит. Ну, ладненько, давайте дальше разбираться. Понятно. Ну, а как изменилась и вообще изменилась ли жизнь у вас после того, как вы начали своими увлечениями заниматься? Вот что-то вы, может быть, почувствовали новое, может быть, в семейных отношениях, может быть, как женщина в себе что-то такое проявили? Да, пользы на самом деле от увлечений очень много, и она ощутима. Начиная с хорошего настроения и разнообразного времяпрепровождения, заканчивая ощущением, что ты самореализуешься как-то помимо роли матери, да, помимо роли жены, еще как-то самореализация происходит именно в творчестве. Потом это дарит очень много положительных эмоций. А женщина, ну, как мое мнение, да, она транслирует в семью любую свою эмоцию, и если это будут положительные эмоции, то это намного лучше, чем нежели это будет какой-то негатив. Вот поэтому для семьи, я считаю, это очень полезно, то, что женщина на позитиве и чем-то занимается, довольная, ходит, улыбается, вдохновляется его мужчину на какие-то достижения, у каждого свои, вот, чем нежели ходить с печальным лицом и думать, что там что-то не успел или в чем-то не идеально. То есть творчество, оно отвлекает от, наверное, присущего современному миру синдрома перфекционизма, что все должно быть на своих местах, по полочкам и прочее. А ребенок в твоей жизни, ну, не даст сделать так, чтобы у тебя все было идеально. Он несет свои коррективы, он бежит на кухню, все раскидает. Чтобы не сойти с ума таким перфекционистом, я бы рекомендовала заняться каким-то увлечением, которое в самый тягостный день для мамы принесет положительные эмоции. Какие-то слова страшные. Перфик чего? Перфекционизм. Ну да, сейчас между женщинами не только модно, или я не знаю, или это может быть болезнь же, то чтобы все было идеально, стремиться к какому-то недостижимому идеалу. То есть во всем куда-то, не знаю, завышенные планки, завышенные ожидания от женщины, от мамы, от члены общества, да, женщины как члены общества. То есть она должна все успеть и на работе, и в семье, и во всем должна быть идеально, никаких сил не хватит поддерживаться таким стандартом. Прям, иногда нужно прям, расслабиться. Прям семиглазый восьмирук, понятно. Все везде успеть, да. все увидеть и всем все сказать. Ну, ясно. Анастасия, как у тебя, что в семье поменялось, не поменялось, когда ты начала заниматься своим увлечением? Да, в принципе, особо ничего не изменилось. Муж меня очень сильно поддерживает, мне помогает. И, вплоть до того, что он делает закупки основ для мыла, он меня очень сильно поддерживает. А он рад, он даже вот рад, то, что я занялась мыловарением, то, что мне что-то нравится, и это вот прям вот моя отдушина, которая вот отвлекает меня, и я понимаю то, что людям это нравится, я приношу пользу, и я от этого получаю удовлетворение. И муж очень за меня счастлив. Ну, вот, муж как отмечает изменения? Ну, да. Вот, обычно, вот я говорю, когда все-таки мама молодая, есть какие-то переживания, недосыпы, вот это вот самое ругательное слово, когда хочется все успеть, и женщина начинает нервничать. Да, женщина начинает нервничать, и это сказывается, бывает, какие-то скандальчики такие маленькие появляются. А когда вот чем-то занимается женщина молодая, все вроде так устаканится. Я вот с этой точки зрения хочу узнать, вот какие-то произошли изменения в лучшую сторону, или все как было, вообще так все и осталось? Нет, вот в этом плане да, кстати говоря, потому что раньше я бывала и срывалась от усталости, от недосыпа. Сейчас ребенок уже вошел в свой такой режим, когда ты уже знаешь, когда можно поспать или заняться своими делами. Раньше был конкретный недосып, и я постоянно срывалась. И срывалась прям очень жестко. Вот. Но потом, когда я нашла свое дело, свое увлечение, оно как бы не только, но как бы тут еще и от ребенка зависит, то, что ребенок вошел в режим, и он спит нормально, и я стала высыпаться, И вот все нормализовалось, и мы счастливы. Все отлично. Сейчас я уже так не срываюсь, как раньше. Понятно. Здесь у нас в чате такие уже баталии разгораются. Как тут девочки все успевают? Наверное, привлечены деды, бабы, а вы об этом утаиваете. Вот давайте теперь немножечко выйдем за рамки ваших узких семейных отношений и перейдем на бабы и дедов. Кто вам помогает, не помогает? Ну, в частности, с кем сейчас ваши дети? И насколько часто вам помогают бабушки и дедушки, ваши родители, для того, чтобы вы могли заниматься вот своим этим увлечением? Давайте начну я, Анастасия. Бабушки, дедушки, конечно, помогают, но не в такой, конечно, мере, как, может быть, хотелось бы. В основном, чтобы вот мне что-то делать, например, в плане мыловарения, я это делаю ночью. То есть ребенок уснул, я иду и начинаю творить, грубо говоря. Вот, днем, вечером это, естественно, не получится делать. А на данный момент у меня ребенок у бабушки, но бабушка сидит с ней редко, потому что бабушка тоже работает до ночи, с утра до ночи вместе с дедушкой, ну, который поблизости имеет в виду, вот, бабушка с дедушкой. А в выходные у них дача. То есть как бы получается так, то, что я с ребенком одна. И единственное время, когда я могу себе позволить что-то делать, это ночью, когда ребенок спит. То есть, получается, на передачу ты ребенка передала в нежные бабушкины руки. Уговорила. Хорошо. Но я думаю, что уговаривать обычно бабушек не приходится долго, они с радостью хватают и бегут подальше, чтобы с ним позабавиться. Хорошо. Наталья, у тебя какая ситуация? Как тебе помогают бабушки, дедушки? Или помощь есть, сами? Но она как бы не систематичная. То есть то она то есть, то ее то нет. Потому что территориально бабушки и дедушки, они несколько удалены. То есть они не под боком, они не в нашем городе живут. Тоже, ну, мы живем в Московской области, и бабушки и дедушки тоже живут в Московской области. Но Московская область довольно-таки большая, поэтому так, что позвонила, и через 10 минут у тебя бабушка или дедушка. Нет, такого нет. Поэтому в основном я с ребенком наедине. Муж у меня военный, поэтому, при том, что еще летный военный, и часто у него бывают командировки, при этом длительные. Месяц там в среднем, вот, бывает 2 недели. То есть в это время и он мне не помощник. Вот. Но есть режим у ребенка, и к этому я очень стремилась, чтобы этот режим создать. Поэтому я точно знаю, что мой ребенок проспит днем с часа до 4, ну, с небольшими коррективами. И я знаю, что в 9 часов вечера я уложу его спать, и до 7 утра примерно у меня есть время чем-то заняться. Ну, совсем как Настя, я так не могу. У Насти более такой износостойчивый характер, это обусловленные профессии. Она может прям ночью сесть и заняться. Я, наверное, часам в 2 ночи уже скуксюсь, поэтому... И потом вязание, оно не для ночи, потому что должно быть хорошее дневное освещение. Вот поэтому в основном дневной сон, когда ребенок спит. Иногда ребенок сам может поиграть, себя занять, а я рядом сижу и вяжу. Если он начинает требовать внимания, я все бросаю, уделяю ему внимание. Иногда он мне помогает. Ему нравится сворачивать нитки в клубки. Это такое тоже вместе занятие с ребенком. Последний раз я делала очень большого кота, еще не доделала, и нужно было его набивать как подушку наполнителем. Ребенок мне с удовольствием в этом помог. Мы вместе сидели, набивали этого кота. Вот было такое совместное времяпрепровождение. Теперь у вас будет набитый кот. Хорошо. Да. Когда ты сказала про военного мужа, тем более про командировки, вот такая шутка, особенно у моряков часто встречается, когда возвращается из командировки многомесячный муж. Мама говорит: сынок, вот этот папа в форме, этот дядя в форме, это твой папа. Так напоминает. Но еще пока маленькие дети, там, наверное, так еще рано. Ну, хорошо. Здесь еще уточнение, сколько детей. Ну, пока по одному, вот здесь отшельнику я отвечаю. И давайте плавненько перейдем, наверное, к вопросам и репликам. Вот Виталий из Эстонии. Да, если вам нужно будет отдохнуть, какая-то музыкальная пауза нужна будет, вы говорите, если не нужна, то идем дальше. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Ох, как я вас понимаю, ведь если человек творчеством не будет заниматься, в нем наступит такое чувство, как скука, или станет просто скучно. Дальше реплика в эфир от Виталия. «Полезное творчество делается для других людей, а выгодное творчество делается для себя. Каким образом выгодное? Таким образом выгодное творчество». Еще одну реплику он прислал. Нет, это продолжение. «Таким образом...» Здесь вот дополнил. «Таким образом выгодное творчество может превратиться в бизнес». Дальше. Из Ютуба Оксана Брейнер написала: «Добрый вечер, реплика в эфир. У меня, когда мои девчонки-погодки были маленькие, я успевала только покормить их, погулять, поиграть. Какое творчество?» Ну, это все зависит от человека и от его желания в первую очередь. Если у тебя есть желание, ты будешь, или ты хочешь это делать, ты найдешь свободное время и будешь чем-то заниматься. А то, что вот там покормить, погулять и так далее, это мы все делаем, но ищите время, если есть желание. Просто еще зависит от того, как организовать именно свой семейный уклад. Разные взгляды на питание, да, и на готовку. Кто-то использует какие-то облегчающие моменты. Например, я, чтобы выкроить себе время на хобби, я пользуюсь заготовками, какими-то заморозками. Не полуфабрикатами, разумеется, магазинами, а я могу какие-то заранее подготовить для ужина или для другого питания какие-то заготовки. И ими замороженные. И ими пользуюсь. Если у меня нет времени, я быстренько достаю, раз, и готово. Ну, то есть, так, свое пространство упорядочило и время распределило, да, и все остальное на свои места. Хорошо, хорошо. И вопросы к нам продолжают идти. Я вот от себя хочу задать вопрос. А как вы две такие рукодельницы встретились? Как произошло ваше знакомство? И почему, в общем-то, вы решились выйти уже в эфир, чтобы поделиться с нашими слушателями и слушательницами своим опытом? Мы познакомились в 2011 году на Новый год. Наши мужья учились в одном классе, вот, и общались. По выпуску тоже общались, и вот они нас познакомили. Мы стали общаться в общей компании, подружились с Настей близко. Потом Настя переехала в город, где я уже живу, и мы стали еще ближе территориально друг к другу. Потом у нас родились дети разницей в год, и мы делились опытом своим декретным. Потом у нас, наверное, в какой-то момент наступила вот эта скука и рутина, и в один момент Настя предложила: давай вместе займемся тем, чем нам нравится. Вот я хочу заняться маловарением, я говорю, а я уже вяжу. Она говорит: давай совмещать, давай. Вот так мы с ней и приняли за такой общий проект мыло и игрушки. Понятно. Все это переродится в мыльные игрушки, да? Хорошо. На ярмарке, кстати, многие посетители, увидев игрушки вязаные, в первую очередь предположили, что это мочалки, потому что они лежат рядом с мылом и похожи, видимо, на мочалки. Тебе подсказали новый вариант производства чего-либо. Вязаные игрушки, мочалки. Здорово. Вот будет и мыло, и мочалка. Мы уже рассматриваем эту идею, чтобы платить в жизнь. Касается мыла, все думали, что это пирожные, и их можно есть, то, что это вообще не мыло, а какие-то съедобные, очень вкусные пироженки лежат. Не было потом никакого-то нарекания, что кто-то взял, сгрыз это прям мыло и сказал: ну что же вы не предупредили-то, что это мыло, такое вкусное на вид. Так, не было, но одна женщина сказала, что вы над нами издеваетесь, потому что очень хочется есть, такая еще погода, а вы тут разложили свое мыло такое вкусное и разыграли у меня аппетит. Пришлось угощать ее кофе, но дело кончилось хорошо. Мы подружились. В общем, вам придется еще на такие случаи заниматься, как говоришь, хобби, это дурацкое слово, опять же, увлечением, выпечкой, когда вы идете куда-нибудь, предлагать всем своим посетителям еще у вас приобрести какую-нибудь выпечку в виде игрушек, а может быть, в виде кусочков мыла. Такая шутка наоборот. Это не мыло, это пирожное. Не вздумайте им лицом мазать. Да. Дмитрий Три, здравствуйте, прослушал, откуда рукодельница? Из Подмосковья, ближайшее Подмосковье. Так, дальше вопрос от Владимира из Мытищ, тоже из Подмосковья. Итак, он пишет: «Здравия, Наталья и Анастасия, очень рад за вас. В нашей семье все выглядит иначе. Никакого свободного времени. Тут уроки, там горшки навалили, здесь игрушки разбрасывают, там кормить надо, тут надо красить, там плясать, тут драка. Мы там телефон, здесь спать, там срочно дай барабан, здесь суп залит. Иногда самому на горшок сходить некуда. Терпишь часами. Я думаю, что вы разговариваете. Я вот знаю мамаш, которые занимаются работой в декретном отпуске. Так вот, у них дети в полном засранстве находятся. Вечно такие вот обляпанные какие-то, остальные в развитии. Может, мы на разных планетах живем? Вы уверены, что наши дети имеют нормальный уход? Да, еще раз повторюсь, то, что семьи разные и дети разные. И не надо сравнивать. Вот. У нас пока еще по одному ребенку, может, речь идет о многодетных семьях, где не налажен свой уклад, где неправильно составлено время. То есть можно все организовать так, что найдется время, не в ущерб семье. На первом месте у нас всегда ребенок находится. И если вопрос стоит погулять с ребенком или заняться с ним каким-то развитием, даже развивающей игрой, это будет намного важнее, чем доделать уже начатую игрушку для меня. Вот поэтому, а поскольку у нас нет помощи бабушек такой регулярной, постоянной, какого-то расписания, чтобы мы знали точно, что в этот день нам помогут, такого нет, нам приходится просто выкручиваться за счет сна своего, вот, чужого, вот, за счет каких-то моментов. Я не могу сказать, дома, что у меня, например, дома идеальный порядок, но там, извините, речь шла о сраче, срач там нет, грязи там нет, кофе там разливается регулярно, суп переворачивается, ну, каждый день практически, и сразу же моется, и сразу же чистится, и стараюсь не срываться, насколько могу, конечно. Вот, поэтому, может быть, человек не умеет организовывать свое пространство жизненное и тратить время не на то. Может быть, он сам что-то умалчивает, может быть, он часто сидит в телефоне или интернете, поэтому ребенок бегает безалаберный, непричесанный. Но ребенок всегда со мной, и не с бабушкой, не в детском садике даже. Я всегда вижу, как он выглядит, у него всегда есть чистые вещи, опрятные, непричесан. Поэтому не знаю, почему могут быть такие опасения, что мы лукавим. Мы не лукавим. Говорим, вот есть. Ну хорошо, есть такая поговорка: один ребенок — это еще не семья. Вот когда будет трое, вот это уже семья. Ну, шестеро — совсем хорошо, 12 — вообще классно. Mm-hmm. Как вы так вообще смотрите на этот мир? Какое у вас мировоззрение? Сколько, по идее, на ваш взгляд, должно быть детей в полноценной семье для того, чтобы было вот это семейное счастье? Один, два, три, больше, ну и так далее. Для каждого это разное количество, насколько мама чувствует свои силы и вообще какое у нее желание строить семью, какое количество. Для меня двое детей — это было бы хорошо. Если бы получилось трое, это, может, было бы даже еще лучше. Я, конечно, не сильно уверена в том, что я совсем-совсем справлюсь, но я бы хотела, наверное, троих детей. Вот. Но здесь обусловлен еще фактор здоровья, потому что роды проходили особенным образом в виде кесарево сечения, и оно как бы накладывает свой отпечаток на дальнейшие роды. Угу. Настя, что скажешь? В планах двое-трое тоже так же. Понятно. Так вот, когда мы теперь разобрались с количественным показателем, наверное, надо перейти к качественному. А как вы сможете, я предвосхищаю, как мне кажется, вопрос многих наших слушателей и зрителей, как вы сможете совмещать свои увлечения и вот такие поделки, когда у вас будет, ну, к примеру, трое детей, и причем разновозрастные. Вот один уже, скорее всего, может пойти в детский сад, а может быть, уже в школу, а вот маленький только-только вот появился, а еще между ними средний, который туда и сюда, который только-только набирается уму-разуму вот в этой вашей семейной жизни. Вот как тогда ваше творчество с этим будет совмещаться? Вы это представляли, не представляли, видели, не видели, задумывались? Ну, задумывались, конечно. Когда появится там еще один ребенок, еще два, и там будет трое, также будем искать возможности, искать время, но не в ущерб детям и мужу, и семье. Здесь такой ответ такой мамы амазонки, воительницы такой: буду искать. Хорошо, Наталья, ты что скажешь? Свободное время для того, чтобы творить. Добавить то, что мне кажется, что первый ребенок — это самое страшное, а потом уже есть опыт, и ты знаешь, как действовать в той или иной ситуации. Мама первого ребенка — это, так скажем, новобранец. Мама трех детей — это уже какой-то, наверное, десант. Поэтому уже совершенно по-другому будешь на все реагировать, я так думаю. И Да, кстати, есть анекдот, если разрешите тему про троих детей. Можно рассказать? Понятно. В общем, когда будет по трое, тогда еще раз поговорим, да? Ясно. И сравним с тем, что было сейчас в это время, и посмеемся вместе, да, вспоминая. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Владимир Змытич продолжает вас пытать своими вопросами. Наталья Анастасия, я собираю статистику для личного использования и понимания ситуации в нашей стране. Так вот, сколько конкретно вам нужно денег в месяц для нормального проживания? Какой-то очень личный вопрос, потому что для каждой семьи, мне кажется... А отвечайте сразу, миллион, все. Миллион, два. Два, о, видишь, два. Ну ладно, если это тайна за семью печатью, не будем. Идем дальше. Отшельник, вопрос эфир. Геннадий так себя называет отшельником. Дамы, а кто у вас мальчик, девочка и сколько? Ну, вы уже ответили, что мальчик у Натальи и девочка у Анастасии. Пока по одному. Когда вы Нет, у Натальи два годика. Имеется в виду мальчик-девочка, а по годикам разница, да. То есть надо слышать, получается. Хорошо. Когда все успевает, вот про это сейчас и говорим. Вопрос эфир также от Владимира Змытич. Кстати, отсутствие ответа про уровень денежного довольствия буду считать оскорблением. Я могу дать ответ. В Мытищах для нормального существования семьи из пяти человек нужно отцу минимум 100 тысяч отдавать в семью. А все, что сверху 100 тысяч, можно на развитие использовать, на недвижимость и движимость. Поэтому я супруге запретил работать, ибо она точно не превысит указанный порог 100 тысяч. Таким образом, если супруга начнет работать, семья начнет буксовать, воспитание детей и толком не заработает. А ваши мужья как могли вам разрешить работать? Очень странный вопрос. Вопрос на самом деле не совсем понятный, потому что мы же находимся в декретном отпуске, и наше увлечение нельзя назвать работой полноценной. Оно не требует от нас 8 часов в день занятости. Да? А как разрешили нам работать супруги до декрета, в этом смысл или не совсем понятен вопрос. Если до декрета, то просто жизнь вынуждала, потому что в современном обществе даже чтобы молодой семье завестись своим жильем, невозможно это сделать на одну зарплату. Женщине приходится в современном мире тоже вносить в лепту денежную в свою семью. Сейчас мы находимся в декрете и пытаемся заработать какое-то подспорье денежному бюджету, но все равно у нас содержат мужья в основном. Это наш основной, как скажем, доход семейный. Вот. А что касается количества денег, то я недавно услышала такую информацию от нашего государства, что сейчас минимум на семью из трех детей нужно 80 тысяч рублей. Вот, как бы мы к этому стремимся. Да, вопрос у многих, а где ее взять? Нужно-то нужно, да, где ее взять? Хорошо, но я так понимаю, Владимир задал вопрос, исходя из другого, что если даже не в декретном отпуске, а если просто есть дети, трое детей и семья пять человек всего, то в этом случае он предпочел сам зарабатывать деньги. С какой целью? Чтобы мама полностью была погружена в вот эти внутренние семейные вопросы, вела домашнее хозяйство, была берегиней очага, занималась детьми, а он был добытчиком на стороне. Ну, такой здоровый мужской подход. Вот. И поэтому он и спросил, как же вам разрешили работать. Но поскольку у вас пока по одному ребенку, то, я думаю, этот вопрос сам собой не, снимается. Я не работаю пока что. Да. Настя, ты что-то добавишь? Нет, нет. Идем дальше, да? Хорошо. Да. Так, реплика в эфир от Тимофея. Рукоделие, вышивка, плетение, вязание и так далее помогает развивать образное мышление, то есть еще в начале работы создается образ цельной вещи. И это, в свою очередь, влияет на развитие мозга малыша, находящегося в утробе. Да и поиграть с клубком, колобком для развития ребенка полезнее, чем с планшетом. Кстати, а вот давайте затронем такую, в общем, тему, как вообще дети и компьютерная техника, в частности, всякие гаджеты, планшеты и прочее. Как вы относитесь к тому, чтобы детям давать возможность заниматься не рукоделием, не творчеством, мастерить что-то своими ручками, и общаться с живыми предметами, может быть, конструировать что-то, вот, например, с клубочками, тем же самыми колобочками, а заниматься вот компьютерными всякими вопросами, там, гаджеты, игрушки и прочее-прочее. У нас на этот счет, по крайней мере, у меня есть очень конкретное мнение. То есть я против игры ребенка в планшете, тем более маленького ребенка, и других гаджетов до определенного возраста, потому что все-таки современный мир диктует нам такую ситуацию, что без, совсем без гаджетов, наверное, не обойтись уже. Но вот у нас дома, например, вот это именно точка зрения, это принципиально, у нас нет телевизора, и ребенок телевизор не смотрит. И он не смотрит ни рекламу, ничего не смотрит, потому что телевизора у нас вообще в принципе нет. Муж очень много читает книги. Но, опять же, с вопросом гаджетов, да, мужу удобнее, потому что командировки и прочее, читать эти книги на планшете. Планшет есть, но он используется, опять же, в других целях. То есть это не видеоигры, да, какие-то, а именно познавательные. Вот, поэтому ребенку своему маленькому я не даю никаких гаджетов. Он у меня играет в самые обычные детские игры, догонялки, прыгалки, всевозможные книжки и конструкторы, и мы строим домики, какие-то, ну, в общем, деревянные паровозики. Сейчас прилавки, они просто пестрят различными развивающими игрушками и даже самыми обычными игрушками, и что-то мы сами делаем. Я вот против гаджетов, по крайней мере, в таком возрасте точно. Угу. Анастасия такая же злобная мамаша, которая не дает ребенку поиграть в компьютерные игры? Да, такая же злобная мамаша, и постоянно ругаюсь и спорю с бабушкой, с дедушкой, которые намереваются постоянно ребенку дать телефон, и потом говорят, то, что вот сейчас там через годик мы купим тебе планшет. Короче говоря, идут баталии, конкретные баталии, споры и так далее. Я против этого всего. Потому что у ребенка должно быть детство, игрушки, а не вот это вот все. Угу, понятно. Это лабуда и так наберется. Хорошо, Наташа, а у тебя с родителями какие взаимоотношения по этим вопросам? Как у Наси, такая же войнушка или там все более мягко? Нет, все более мягко, придерживаться примерно таких же взглядов. И если я отвожу ребенка, вместе мы навещаем бабушку и дедушку, это может быть на даче, то игры больше, наверное, на свежем воздухе. Или какие-то, например, крестная моего ребенка по совместительству, она сестра моего мужа, и играет на фортепиано. Она занимается с ребенком тем, что играет с ним. Ну как, нельзя сказать, что именно обучает, потому что ребенку 2 года, но очень весело использует фортепиано в своей игре. Обходимся без гаджетов. Нет, конечно, у нас тоже бабушка с дедушкой играют и гуляют. Ну, как бы просто сам факт, то, что они хотят это сделать, хотят купить и хотят ребенку дать. Вот, в этом весь спор. Понятно. Ну а когда появляется, вот к Наталье вопрос, у вас телевизора дома нет, а телевизор такая, как сказала Анастасия, бяка, которая очень сильно привлекает детские взгляды, не только детские взгляды, а и взрослые. Так вот, когда вы появляетесь у родителей дома, у них что, тоже телевизоры все на помойке или все-таки они рабочие? Что там дальше происходит? А вы знаете, у моей мамы, ну, мы чаще всего бываем у моей мамы и вот у родителей мужа. А вот у моей мамы телевизор не работает, это просто стечение обстоятельств, которые уже несколько лет невозможно преодолеть. Там проблемы с антенной, с крышей, с доступом на крышу. И, в общем, лучше даже не рассказывать. У нее просто не работает телевизор. Он есть, но он стоит и не работает. А у родителей мужа, у нас просто, когда мы встречаемся, у нас времени на этот телевизор даже не доходит до этого дела, он, в принципе, не включается. Мы очень много общаемся, и просто он стоит тоже выключенный. Угу. Настя, когда ты появляешься с дочкой у родителей, как у них телевизор себя ведет? Ну, лично при мне телевизор выключен. Вот, обычно не включается. Там может дедушка, конечно, включить. Причем он там включает тоже такие страсти, которые идут по НТВ, там, ну там правые страсти, и про убийство, и про все, и про все. И мы тогда с мужем просим его либо выключить, либо уйти и смотреть куда-нибудь, не знаю, в другое место. Чтобы ребенок этого не видел. Зачем ему все, тем более такой негатив. Угу. А я так думаю, ты намекаешь, как это, медработник, что у тебя с собой всегда в сумочке шприц припасен для особо непослушных дедушек. Понятно. И дедушка говорит: все, я понял, пошел в другую комнату. Ну, ясно. Ладно, идем дальше. Елена 777. Вопрос в эфир. Здравия всем. Слышала, что раньше жена, имеющая одного ребенка, называлась молодухой, а полноправным уможением в семье мужа от трех детей называлась бабой. То есть это уважительное, кстати, слово в Индии так называют святых. Вот у вас по одному ребенку, и вы в некотором шоке. Вопрос, как справлялись жены ранее и сейчас, детей у которых более 10, и все чисто, прилично. Как вы себя видите в роли многодетных мамочек в будущем? Ну, этот вопрос я предвосхитил, частично вы на него ответили, но можете еще прокомментировать вот такой интересный вопрос от Елены 777. Да, мы прокомментируем немножко. Нельзя сказать, что мы в шоке. Шок был только после родов, и то, наверное, это было обусловлено гормональным фоном, какими-то химическими изменениями в организме и изменениями в укладе в жизненном. Мы сейчас совершенно не в шоке. Мы нашли моменты, как можно справиться, как можно привлечь, какой момент мужа помочь, да, какой момент можно привлечь, опять же, дедушек, бабушек, возвращаясь к этой теме. Мы организовали свое пространство дома так, чтобы все делать быстро и эффективно. Вот. И как справлялись с жены ранее, это вопрос не к нам, потому что мы живем сейчас, в данный момент, в 2017 году, и не были в тех временах, когда было нормой 10 детей и больше, да. Поэтому мы просто не знаем. Если обращать внимание к каким-то истокам, могу рассказать только про свою семью, про мою бабушку, которая вырастила 5 детей, живя в деревне, не имея даже колодца рядом с домом и за водой, чтобы помыть вещи, постирать или убраться, помыть полы в доме, она шла не 1 километр и там что-то порядка 7 километров к речке. Потом несла на себе всю эту воду обратно. И да, она все успевала, но она была очень сильной женщиной. Сейчас, наверное, таких уже и не встретишь. Это такая старая закалка. Да, она все успевала, и была жизнь другая. Но было, знаете, безопасно оставить в этой же деревне, в своем частном доме детей и знать, что они гуляют на улице, с ними практически ничего не случится. Дети раньше учились многим вещам, которые современные дети сейчас не умеют. Да? То есть 10 лет девочка уже умела и шить, и за котом присмотреть, и за какой-то за курами, гусями и прочим. Да, переготовить, растопить печь, принести дрова. Были совершенно другие навыки. В современном мире все изменилось. Да, и поэтому 10 детей, конечно, я не вижу, чтобы у меня было 10 детей. Меня это пугает. 3 максимум. Ну, там уже дальше как пойдет, конечно. Вот. Но вопрос, как справлялись, надо нашим бабушкам задавать, не к нам. Ой, не знаю, что тебя на самом деле пугает? 10 детей, это же классно, это здорово. Не знаю, не знаю. Я не говорю, что это плохо. Пугает это слово, пугает. Ну ладно, Настя, ты что скажешь? Я полностью согласна с Натальей, то, что не могу сказать то, что я была в шоке, просто это что-то новое было для меня, и как бы сейчас на данный момент все хорошо, никто не в шоке, все нормально. Ну, как говорится, аппетит приходит во время еды, так родите по второму, потом скажете: ох, хорошо быть мамой, не надо на эту дурацкую работу ходить, на чужого дядю работать, дай-ка еще третьего. И как пойдет у вас такое прям один за одним, и все как прям на подбор, красавцы, красавицы. Ох, занятие сразу будет, а? Вот жизнь, вот это я понимаю. Ну, ладно. Аппетит приходит во время еды. Ну, встретимся, когда у вас будет 3, поговорим. Оксана Брейнер из Ютуба. Вопрос. Вы занимаетесь творчеством для удовлетворения своего эго, для признания общества или чтобы ваши дети вами гордились? Я думаю, что для занятия творчеством вообще нет никакой особой причины. Захотелось и начала заниматься. Говорить об эго — это очень громко. Мне кажется, это для эго сделано, да? Для признания общества вот лично мне абсолютно все равно, что думает общество, потому что у общества свои взгляды на меня, у меня свои взгляды на общество, и мне совершенно это современным языком, не парит. Наши дети, я бы хотела, чтобы наши дети нами гордились, но я не уверена, что у меня же сын, я не уверена, что он когда-нибудь придет к своим друзьям, уже будучи взрослым, и скажет, вот у меня такая мама, она вяжет игрушки. Возможно, это не тот повод, чтобы гордиться, а возможно, он так и сделает, я не знаю. Я хочу воспитать его достойным человеком, чтобы он мой гордился, но не обязательно, что он будет гордиться именно моим творчеством. Ну вот, хотя у нас есть друг, у которого мама вяжет вообще обалденные свитера, одежду, и он очень гордится своей мамой. Но на данный момент я делаю не для того, чтобы ребенок гордился, а как на данный момент для своего удовлетворения. В первую очередь, вот все. Здесь Сергей написал и в Ютубе. В чате Ютуба. 10 детей – это очень большое счастье. Так что большим счастьем надо тоже уметь обладать и правильно им распоряжаться. Ладненько. Вы еще не устали? Нормально все? Идем дальше. Владимир из Мытищ. Вот задает такой вопрос. Наталья, Анастасия. Рукоделие, скорее всего, ограничивает подвижность человека. Это мешает восстановить вес женщины до прежнего уровня. Это вас не пугает? Знаете, все зависит от того, какая у женщины фигура была до родов, какая стала после и насколько она изменилась. Говоря о нас, вот у Насти, она мне разрешит за нее ответить, она худенькая девушка, вот, и ее фигура после родов нисколько не изменилась. У нее уже через 2 недели после родов она выглядела как прежняя Настя, и даже лучше, стройнее и подтянутей. У меня немножко другая ситуация, потому что у меня другие гены, наверное, может быть, этим обусловлено. Я поправилась сильно за беременность, и после родов была не в том весе, в котором мне бы хотелось, но это не значит, что я сижу, занимаюсь рукоделием 12 часов в сутки, и у меня нет времени побегать, при том, что ребенок, он сам заставляет бегать, вот, и с ним заниматься, и играть в футбол, и игры на свежем воздухе, и активный образ жизни никак не мешает рукоделию. И наоборот, рукоделие никак не мешает активному образу жизни. Вот сейчас у меня появилось время на то, чтобы ходить в спортзал. Я хожу. Угу. Анастасия, что-то добавишь или как? Да нет, Наталья все сказала. Через 2 недели вернулась в форму, все отлично. Но для поддержания физической формы, именно физическо-силовой, чтобы все равно как бы нагрузки ты ходила меньше, вернее, я больше даже, наверное, ходила, когда работала, вот, на данный момент. Вот, поэтому тоже хожу сейчас в спортзал, чтобы себя как-то поддерживать, потому что чувствую то, что мышцы немного расслабились. Тело. Угу. Хорошо, еще вопрос от Владимира Змытича. Он сегодня очень активен у нас. Наталья, Анастасия, вы в очередь на детский сад встали или платный планируете, ибо в Мытищах даже льготникам не так уж просто в сад попасть, по крайней мере, вовремя. У нас в планах есть ребенка отвезти в детский сад. Мы встали на очередь практически сразу же после родов, как это и положено. Вот, и очередь у нас, у меня, у моей семьи льготная, потому что муж военный. Ну, льготная очередь положена. Вот по льготной очереди у нас еще не близится в ближайшее время детский сад. Может быть, с 3 лет нас возьмут, мы посмотрим как бы там свои нюансы. Мы попробуем отдать ребенка в детский сад, но если для него это будет неподходящим вариантом, то мы будем решать как-то иначе. Может быть, я буду сидеть с ним сама, потому что, например, мой муж, он был просто не расположен к детскому саду, и его воспитательница привела домой и сказала, что этот ребенок не должен ходить в детский сад, ему там неуютно, грустно и прочее. Если будет так с моим сыном, то будем стараться решать по-другому, без детского сада. Выгнали из детского сада за хорошее поведение. Понятно. Да, он очень хорошо себя вел, грустно, катал машинку и как-то не общался с другими детьми. Настя, ты что скажешь? Мы встали в очередь в детский сад бесплатный. Но как бы говорить об этом еще рано, потому что он только год, и ему в очереди 1700 какие-то. То есть не знаю, что, ну, как будет, так будет. Там дальше будет видно. Сейчас говорить об этом вообще рано. Понятно. В общем, к окончанию школы придет повестка, что очередь подошла. Ну, к окончанию школы, да, наверное, пойдем в садик. Ну, да. Хорошо. Ну что, давайте прервемся на музыкальную паузу двухминутную, чуть-чуть отдохнем, а потом продолжим уже как-то подводить будем итоги сегодняшней нашей передачи и ответим еще на какие-то вопросы, которые, надеюсь, еще появятся. Вот я вижу, появляются. Итак, отдыхаем две с небольшими минутки музыкальной паузы. Напоминаю в Ютубе, что мы не транслируем музыку по правилам Ютуба. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей, привычному всем нам 12 июля 2017 года среда, по одному из старинных 11 день месяца получения даров природы, 7525 лета, неделя. Полезное творчество в декретном отпуске – такова тема сегодняшнего нашего эфира. И нам об этом творчестве, о пользе этого творчества рассказывают Наталья и Анастасия. И вот появляется еще один вопрос, с которого мы начнем вторую часть нашей беседы. Оксана Бреннер написала в Ютубе следующее. «Представляете, если ребенок, не видевший телевизора и прочих козней этого мира, попадет в существующую реальность, а так и будет, утверждает она, его незакаленная психика может не выдержать». Вот такое предупреждение, предостережение. Что по этому поводу скажете? Много чего можно сказать, тема интересная. Ну, во-первых, ребенок без телевизора — это не надо ставить равно между ребенком без телевизора воспитанным и ребенком выросшим в бункере, изолированным от общества. Да? То есть это не полная изоляция от современного мира. Он знает, как выглядит телевизор, он видит телевизор в гостях у других семей. Да? Он его просто так не интересует. Нет такого чувства, что он встал и как загипнотизированный смотрит на этот экран. Такого нет, он совершенно спокойно относится к этому телевизору, он ему не интересен. Он также общается с другими детьми на площадке и везде, где он их встречает, в гостях и на улице, и пытается с ним найти контакт. Он абсолютно адекватно реагирует и на других детей, которые, между прочим, отличаются нервозностью, которой у моего ребенка нет. Может быть, это не связано никак с телевизором, но я считаю, что пока зачем ему нужно сталкиваться с этой реальностью рекламы, да, этих передач, которые вносят какую-то суету, которые ничего хорошего практически не рассказывают. Хотя есть каналы, да, про животных и многие развивающие, но все-таки я думаю, что в его возрасте не нужно такое значение придавать телевизору. Есть же много другого всего интересного. Вот такой ответ. Анастасия, что скажешь? Могу добавить то, что, допустим, мы в детстве телевизор также вообще не смотрели. И в мире всегда происходит что-то плохое и что-то ужасное постоянно. Но мы как-то выросли, и как-то все нормально. Чувствуем себя адекватными. Да, и нет такого, что там, о боже, там вот что-то там, не знаю, происходит, как так? Наша психика выдерживает. Люди взрослеют, и с возрастом ты уже начинаешь осознавать что-то и что-то понимать. На данный момент ребенку это не нужно. Зачем? Пускай у него будет хорошее, светлое, доброе детство. А потом, если разрешите, я добавлю, у меня образование рекламное. То есть меня учили именно на рекламиста. И еще в университете нам показывали всю подноготную телевидение и методик, который в нем используется. То есть, ну, так немножко затрону, да, методика там 25-го кадра и другое. То есть методика, грубо говоря, внушение людям определенной информации. После всего, что я узнала в университете, я не только не стала заниматься рекламой, я и своему ребенку телевизор смотреть как бы не советую. Строгого прям такого запрета нет, но я считаю, что это не нужно, тем более в таком возрасте. Значит так, дитенька, будешь смотреть телевизор, я тебе придушу, да? Хорошо, понятно. Ну, а давайте вспомним, вот до того, как вы стали мамами, вы же были обыкновенными женщинами, девушками, которые вот воспитывались, ну, уже таком, не воспитывались, наверное, а жили в этом обществе, где присутствовали различные телевизионные программы, ток-шоу, ну, то же самое, «Дом-2» и все прочее. Вы же на этом всем воспитывались. Я так предполагаю, что все это увидели. Какие-то ролики в Ютубе, за которые надо ставить лайки, как там здорово все снято, вот там мордобой, вот там авария, вот там еще чего-то, ну и так далее. Ведь это же вас не обошло. И каким образом это повлияло все на вас? Или вы не смотрели «Дом-2», не смотрели Ютуб, там всякие каналы и прочее? Почему? Мы что-то смотрели, и смотрели совершенно разные, знаете, передачи, у нас разные вкусы. Но что я хочу сказать, то что моя жизнь не была такой прям проведенной перед телевизором, мне было некогда, потому что я училась, ну, в студенческие годы я имею в виду, да, училась и параллельно работала, поэтому мне нужно было вставать в 5 утра, выезжаете в Москву из области, чтобы успеть доехать к 8 часам, у меня начинался рабочий день. Потом мне нужно было к 6 вечера ехать в университет, находящийся на противоположном конце Москвы. А потом мне нужно было ехать домой в область. Поэтому мой день начинался в 5 утра и заканчивался в 12. И впихнуть в это время телевизор не то что не хотелось, мне даже не было возможности. Поэтому именно телевизор я не смотрела, но передачи какие-то, которые меня конкретно интересуют, которые я хочу найти, я смотрела в Ютубе. Те же самые для своего творчества. Я же начинала, я ничего не умела, не вязать ничего. Я начинала с мастер-классов, которые выложены на Ютубе. То есть всеми благами современных каналов связи мы пользуемся, но мы пользуемся ими здраво, да, не для пустого времяпрепровождения, а для обогащения своих знаний и какого-то саморазвития. Настя, у тебя тоже такая сложная была жизнь, ехать полчаса или час туда, потом там время проводить, потом в университет, тоже ехать на другой конец Москвы и приходить домой уже в постель только падать? Или как-то была более разноплановая жизнь? Нет, я жила в Москве, правда, я вставала на 5 часов полседьмого, а также ехала на работу либо на учебу. То есть график был такой, то, что я либо учусь, либо работаю. Работала, когда я училась, я работала сутками. Ты приезжаешь потом на следующий день, и просто день выпадает следующий полностью. То есть там ты просто отсыпаешься, ни до телевизора, ни до чего. Вот. А как бы, чтобы посмотреть телевизор, надо находиться дома. Но помимо этого ты еще хочешь встретиться, пообщаться с друзьями. И как бы я выбирала лучше пойти пообщаться с кем-то, чем сидеть смотреть телевизор. Но телевизор, да, я смотрю и сейчас смотрю, но больше он у меня играет фоном, потому что у меня нет такого, то что, ну, чтобы у меня не было такого чувства, что я дома одна. Вот я не смотрю, просто играет фоном. Вот и все. Mm-hmm. Ну, когда ребенок спит на фоном. Ребенки не включаем обычно. Угу. Понятно. Вот я почему-то вопрос задал. Если вот сейчас бы вы взглянули на свою жизнь, а может быть даже оказались бы в той жизни до того, как вы встретили своих мужей, до того, как вы с ними уже завели, образовали семью, вот вы бы внесли какие-то корректировки в свои интересы? Что-то, может быть, вот это бы я не стала смотреть, вот я бы сюда больше бы стала уделять внимание и так далее. Или вот оставили все как было? Да нет, конечно, там что-то внесли, какие-то корректировки. Потому что, допустим, какие-то передачи, которые я смотрела раньше, стыдно признаться, но я раньше смотрела, да, «Дом-2». И когда я познакомилась с мужем, он был категорически против этой передачи. Он говорил то, что я деградирую, и то, что это вообще просто полный бред. Ну и все, как бы я перестала это смотреть, потому что ему это не нравилось, и я сама потом поняла то, что это действительно вообще полный бред. Вот, и в основном, если мы с мужем смотрим телевизор, там, не знаю, какие-то передачи, мы смотрим либо Discovery, либо «Моя планета», там, где познавательные передачи. Я думаю, Наталья несколько сложнее ответить, потому что время, как она сказала, просмотра телевизора не было. Телевизора, да. Да, немножко сложнее. Но дело в том, что сначала мне было смотреть телевизор некогда. Потом, когда мы с мужем завели семью, мы жили на съемных квартирах в первое время, и так получалось, что там не было телевизора, мы его не покупали. То есть были какие-то другие приоритеты потратить деньги. Вот. Но, соответственно, у нас был всегда доступ в интернет и ко всем каналам в интернете. Ну, то есть тот же самый YouTube. Единственное, о чем я, может быть, немножко жалею, о том, что я не знала на тот момент, когда вот мы завели семью, что есть столько обучающих программ, которыми можно воспользоваться, в том числе бесплатно через интернет. И когда у меня было больше времени, вот, я могла бы уже что-то уметь и знать. А я наверстываю это только сейчас. Ну, в принципе, вот ты как раз ответила то, что я и ожидал, Настя. А вот если бы у тебя было тогда время, то не только бы телевизор смотреть, а выбирать что-то еще в интернете, вот ты бы какие-то сделала корректировки на тот момент, сейчас бы, имея свой взгляд уже такой мамы? Думаю, что да. А вот иногда, когда вот особенно от девушек это приходится слышать, ну, от женщин, которые уже и замужем, и дети, и семья, они говорят: а вот мама-то была права, я ее не слушала, там, вот она мне говорила, вот делай вот так, а я вот ногами, руками упиралась, дурой была, не слушала. А вот надо было. Есть такие ощущения? Есть такое дело, потому что с рождением ребенка меняется вообще мировоззрение полностью. И даже когда я могла маме сказать что-то такое, что могло ее обидеть, я теперь понимаю, то, что это настолько ужасно, что если представить, то, что мне ребенок там скажет, что я, ну, как я могла обидеть мою маму, так же она может обидеть меня. Да, все меняется. Вообще все у нас прямо сейчас это вечер такой будет. Мама, прости меня, я была не права. Ну, когда это на своем опыте ощущаешь, конечно, ты больше понимаешь переживания своих родителей. Я не могу сказать, что я там маму не слушалась или что-то делала. Я не могу сказать, что а мама говорила, а я не делала, а вот теперь понятно. Такого нет. Я всегда росла очень послушным ребенком, и все, что мне мама говорила, я в свою жизнь вложила, в принципе. Но я теперь просто понимаю ее с другой точки зрения, когда она за меня очень сильно волновалась, а я не придавала этому особого значения, считала, что она где-то перегибает палку, или считала это малозначимым. Теперь, став мамой, я ее так понимаю, понимаю, почему она так переживала, понимаю, откуда ноги растут, вот. Потому что это все опыт. Я сама в это окунулась. Понятно, понятно. Ну вот, когда родитель начинаешь понимать, когда сам становишься родителем, да? Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. У вас служебные квартиры, общежитие или собственное жилье? Интересуется Владимир, собирающий статистику по России. Вот у меня, Анастасия, квартира взята в ипотеку, и нам еще выплачивают 7 лет. Ну вот как раз и нарожать успеете. Так, у Натальи что? Первое время, поскольку муж военный, это очень важно в нашей семье, на этом все основано. Муж военный, первое время не было даже возможности служебного жилья, так устроена подмосковная, так скажем, система. Вот. И мы снимали квартиру. Сейчас мы взяли тоже в ипотеку квартиру, но ипотека военная, она имеет свои условия определенные. Так что она вроде своя, но куплена в военную ипотеку. Понятно. Хорошо. Так, здесь есть вопросы не по теме, их задавать не буду. Оксана Брейнер из Ютуба. Вопрос. Девушки, а вы составили брачный контракт? Сейчас это очень актуально. Как у вас с брачными контрактами? Нет, конечно. Может быть, это актуально для каких-то определенных слоев общества, где крутятся большие деньги, где люди друг другу не доверяют, и, может быть, где семьи основаны не на взаимной любви, а на чем-то ином, или люди чего-то боятся и опасаются, но это совершенно не про нас. У нас все на обычной человеческой любви, без контрактов, без каких-либо гарантий. Все по совести. Так, очень приятно слышать, очень приятно слышать. Хорошо. Ну что ж, давайте как это подводить уже итог сегодняшней нашей встречи, потому что, смотрю, вопросы уже не по теме пошли, такие задавать не хочу. Давайте рассмотрим тему дальше вашего творчества. Какие вы видите дальше пути развития? Что вы планируете? Вот так же варить, так же вязать, а может быть, что-то другое затеять? Может быть, как-то это перерастет уже ваше увлечение в какое-то, ну, более состоятельное, может быть, профессиональное занятие. Бизнес-слово не хочу, без носа как-то так, да, это не хочу употреблять. Ну, дело какое-то. Да, мы планируем развивать наш проект и дальше. Нам очень понравилось участвовать в ярмарках, потому что там своя атмосфера. Ты крутишься среди мастеров таких же, но в другом каком-то направлении. То есть там все разные, кто там леденцы делает какие-то необыкновенные, кто там декупажем занимается. И атмосфера просто потрясающая. В этих ярмарках нам участвовать понравилось. Мы хотим дальше продолжать в них участвовать, искать информацию о их проведении. Будем пытаться в них попасть. Это не так просто, оказывается. Вот потом мы развиваемся, и в сети интернет, наше современное общество не без этого. Поэтому у нас есть свои странички в социальных сетях, мы там выкладываем фотографии, очень работаем над этими фотографиями, пытаемся их сделать красивыми, какими-то интересными, яркими. Вот все фотографируем везде, выкладываем отчеты о проделанной работе. Вот, будем это дальше развивать в этих страничках. Будем, я думаю, что, не знаю, такая маленькая мечта, чтобы это все дело переросло в какой-то, может быть, маленький семейный магазинчик, который уже будет не в рамках интернета, который будет на улице. Вот. Но на это нужно определенные средства, определенный доход, чтобы это осуществить. Пока, конечно, это нереально. Вот. Но, может быть, это будет какое-то маленькое семейное дело. Миллионы мы, конечно, на этом не планируем заработать. Вот. Но, может быть, какое-то подспорье домашнему хозяйству все-таки в это выльется. Угу. Анастасия, что скажешь? Ну, я планирую развиваться дальше в маловарении. Как я уже говорила, то, что хочу сделать детское мыло, не одно, буду тщательно выбирать составы, потому что это тоже целое дело. Ну и дальше развиваться, потому что информации все же много, и на данный момент я тоже многого не знаю. И пытаюсь общаться с людьми, которые дают мне дельные советы, которые более опытные в этом деле, которые крутятся тоже в этой сфере, именно маловарение. Будем развиваться и совершенствоваться. Хорошо, вот еще вопрос пришел такой интересный достаточно от Елены 777. Вот я его прочту как есть, комментировать не буду, мне интересно ваше мнение. Потом, когда я прокомментирую, может быть, еще вы что-то скажете по нему. Итак, вопрос такой. Есть такое мнение, пишет Елена, что жена не может воспитать человека, с большой буквы человек написано, а это может сделать только муж с большой буквы, отец с большой буквы. Какое ваше мнение? Я считаю, что муж и отец, и глава семьи должен непосредственное внимание уделять ребенку и его воспитанию. То есть сейчас просто в современном обществе у мужа больше такая роль заработать деньги. И часто это занимает столько времени, что ребенку не остается времени уделять. Да? Но это неправильно, на мой взгляд. И мой муж, когда он не в командировках, он старается по максимуму общаться с ребенком, преподать ему какой-то пример, именно своим поведением, своим примером, так скажем. Вот. И да, муж должен участвовать, должен воспитывать. Женщина, конечно, мама, это ее призвание, просто по сущности, я считаю, женщина, она мама, она должна воспитать ребенка, но муж должен тоже принимать в этом участие и большое участие. Недостаточно сказки на ночь, недостаточно выходной провести на улице, а побольше, побольше. Угу. Анастасия, что скажешь? У меня также муж пытается больше времени уделять. Работает с утра до ночи, он когда приходит, если ребенок не спит, он постоянно только с ней. Все выходные он только с ней. Он ее очень любит, обожает и пытается ей дать как бы по мере своей возможности, для всех сил. Я просто расшифрую. Есть такая формулировка интересная, которая расшифровывает слово «воспитание», ведущим отеческим словом «питать». То есть когда мужчина понимает, что в жизни, вот он тогда и питает ребенка своего, своим вот отеческим словом. Вот с этой точки зрения считается, что именно вот мужчина, он может именно воспитать, не сказать, как хорошо, как плохо, а именно дать тот объем знаний, которые необходимы ребенку в будущей жизни. Потому что все-таки мама, она, как в русских традициях, занималась внутрисемейным очагом, хранительным очагом, да, вот, а мужчина, он все-таки наружу. Поэтому ему более было известно, как эта жизнь устроена, и поэтому он, как ведущий человек, мог дать именно те основы, показать своим примером детям, как надо себя проявлять в жизни. Причем это касалось не только мальчиков, которых он воспитывал, сыновей, но и дочерей, потому что, как вот опять же правильно было замечено, мужчина, он в своей дочери видит, хочет, вернее, видеть будущую жену своего хорошего зятя. То есть вот если правильная у него дочь, если она все ведает, все знает, то в этом случае и зять будет достойный, и в этом случае и у нее будет счастье, и ему будет радостно, и маме будет хорошо, что у дочки счастье. Но если он своим примером правильного мужчину воспитал, то счастье тоже от этого будет, потому что образуется новая жизнь, новая семья, продолжается его род, потому что, как у нас у славянских родов принято, по мужчине все-таки род передается. И, в общем-то, получается, что и мужчину, и женщину в дальнейшем, мужчину и женщину, из мальчика и девочки, именно мужчина может воспитать, как ведущий вот этот мир вне семьи. А женщина дает ту самую основу любви, ласки, благополучия. И поэтому вот здесь есть такое разграничение, что слово «воспитать» — это ведущим, а словом, отеческим словом «питание». Вот если с этой точки зрения подходить, что вы скажете? Есть ли в этом какая-то доля истины или это какие-то предрассудки, пережитки прошлого? Нет, это все правильно. Я считаю, что так и должно быть. Это правильно. И даже на таких каких-то бытовых примерах, да, то есть женщина, она именно внутри, как вы сказали, мужчина именно снаружи. И даже можно так это пример, да, что муж иногда не ориентируется дома, что где лежит и прочее, потому что за этим ведает жена. Так же, как и в пространстве. Да, женщина бывает плохо ориентируется в пространстве, потому что это совсем не ее задача. То есть муж должен направлять и вести. И он, в принципе, так и делает. То есть это, может быть, заложено в нас уже изначально. Да? Я считаю, что все логично, все правильно. Угу. Анастасия, что ты дополнишь? Да нет, соглашусь, тут ничего не дополнить. Хорошо. Ну что же, я думаю, что мы тему раскрыли, и здесь был такой вопрос, а как вас искать в интернете? Есть ли у вас какие-то группы ВКонтакте, в Ютубе, где там еще у нас, в Одноклассниках, в Фейсбуках, чтобы вот какие-то ключевые слова набрать, и можно было ознакомиться с тем, что вы делаете? Да, мы на данный момент есть ВКонтакте, у нас там есть группа, и у нас есть страничка в Инстаграм. И там можно найти по запросу «мыло тойз». Написание «мыло тойз» английскими буквами. «Мыло тойз». А «тойз» — это что означает? Игрушки. Мыло игрушки. Если что, мы можем еще раз сейчас скинуть нашу ссылку. Хорошо. Ну что же, у нас в заключении есть передача, есть такая хорошая традиция желать что-то доброе людям, слушателям и зрителям Народного славянского радио от себя. Учитывая то, что мы сегодня касались полезного творчества в декретном отпуске, такой темы, наверное, я бы вот на вашем месте, не смею ничего вам рекомендовать, но вот что бы я сделал на вашем месте, я бы дал бы какие-то советы девушкам, которые вот собираются еще только выходить замуж, организовывать семейный союз и планируют иметь счастливую семью с множеством детей. Как здесь, в современном обществе, воспитанным девушкам не свихнуться, как не впасть в депрессию, как полноценно себя чувствовать. Вот, наверное, я бы, вот, отталкиваясь от этой позиции, что-либо стал бы советовать нашим слушателям и зрителям. Кстати, вот в чате появляется Instagram.com, там Mil Toys, то, о чем вы сказали, вот эта ссылка появилась. Ну и так далее. Вот я бы это от себя порекомендовал. Не знаю, что вы скажете, но сказать что-то надо, пожалуйста, что-нибудь доброе, вечное от себя в заключении нашей программы скажите. Да, мы пожелаем девушкам, женщинам, которые вышли в декрет, и вообще, в принципе, всем женщинам отбросить лишнее беспокойство. Не надо на это тратить свои нервы и время, а лучше посвятить себя семье и не волноваться по поводу того, что если что-то не получается или что-то не успеваете. Расслабьтесь, и если есть у вас время, и вы в это время очень хотите реализовать себя, сделайте это, не так страшно. Есть столько мастер-классов всего на свете, возможностей, которые можно начать в любой момент вашей жизни, никогда не поздно. Вот, для благополучия семьи мы считаем, что женщина должна быть всегда радостной, довольной, и для этого, можно сказать так, все средства хороши. Ну, я имею в виду, что творчество. Понятно. Анастасия, что ты скажешь? Я хочу сказать девушкам, которые еще не в декрете, которые еще даже не забеременели, потому что девушки, не бойтесь этого, это не страшно, это здорово, это ваш ребенок, это ваше счастье. Рожайте детей, и все будет у вас отлично, все будет хорошо. Это не страшно. Благодарю вам, благодарю вам за очень интересную беседу, за то, что поделились своими мыслями. Я думаю, что вот такие простые, незамысловатые беседы, они очень сейчас полезны для того, чтобы люди понимали, что жизнь, она не такая, как сказала Настя, страшная, как нам это иногда рисуют. Все зависит от вас самих. И если вы нашли себя в этой жизни, если вы проявляете творчество, то в этом случае жизнь, она становится более интересной, и в семье вашей появляется что-то новое, у вас появляется спокойствие. А где спокойствие в семье, там и радость. А где радость, там и счастье. Больших вам успехов в вашем творчестве я хочу пожелать и желаю. А также, чтобы дома ваши были полные чаши, чтобы у вас было много здоровых и добрых, счастливых детей, чтобы все у вас было замечательно, отлично. Причем это желаю не только вам, а всем нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Мне остается напомнить, что по одному из современных календарей 12 июля 2017 года среда, по одному из старинных 11 день месяца получения даров природы, 7525 лета неделя. Такие у нас древние календари. Полезное творчество в декретном отпуске, так называлась сегодняшняя наша передача, сегодняшний наш живой эфир. Наталья и Анастасия были у нас сказительницами и, на мой взгляд, вполне уверенно себя вели, вполне уверенно себя чувствовали. На этом поприще низкий вам поклон. Приходите, как говорится, еще, если будут какие-то мысли. А всем я желаю добра. До новых встреч, друзья мои. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Всего доброго. Славянское радио для пытливых умов.